Издательство «Бомбора». Океан книг. Галина Бобрякова. «Принимай себя каждый день». Нейронаучный подход к самопринятию, уверенности и любви к себе. Введение. Представьте, если бы вы знали, что все, что происходит с вами в жизни, подчинено какому-то закону, который объясняется яснее, чем слепая вера в судьбу, то как бы это изменило вашу жизнь? Наши страхи, реакции, привычки — это не случайность, а результат тысячелетней человеческой эволюции, отраженной в глубинах нашего разума. Это знание открывает двери не только к большему принятию себя, но и к способности менять свою жизнь осознанно и с заботой о себе. Понимание собственной природы позволяет видеть смысл в каждом действии, во всех наших выборах, зная, что они — часть удивительной ткани, которую мы называем жизнью. Вы когда-нибудь замечали, как легко можно потеряться в чужих жизнях? Мы открываем социальные сети, чтобы немного отвлечься, и через минуту уже чувствуем себя словно зрители в кинотеатре успеха. Кто-то получает награды, кто-то путешествует по миру, а кто-то уже успел все это сделать и открыть свой бизнес. А мы сидим перед экраном, не понимая, как это стало нормой — измерять свою жизнь лайками и чужими свершениями. Все мы хотя бы раз сравнивали себя с окружающими. Это может быть коллега, который успевает работать в два раза быстрее, соседка, у которой дом всегда в идеальном порядке, или друзья, которые постоянно путешествуют. Такое сравнение рождает чувство собственной несостоятельности, которое порой глубоко ранит. Но что, если причина не только в вас? Что, если вы сравниваете несравнимое? Это один из ключевых вопросов, которые мы разберем в этой книге. Ведь каждая человеческая жизнь — это сложная совокупность факторов. Генетики, воспитания, опыта и даже уникальных особенностей работы мозга. Приведу пример. Многие мои клиенты считают лень своим врагом. Но задумывались ли вы, что это может быть встроенная программа мозга, направленная на экономию энергии? Долгое время я считала себя ленивым человеком. Наверное, так оно и есть. Если бы вы посмотрели на меня где-нибудь в 2008-2009 годах, то увидели бы человека, который хронически откладывает дела на потом, постоянно ощущает упадок сил, злится на себя за бездействие и отсутствие прогресса в важных сферах жизни. Эти сферы включали карьеру, отношения в семье, здоровье, фигуру, изучение иностранных языков — все те вещи, которые мне действительно были важны. Сопутствующим постоянным фоном было чувство вины. Оно исходило из понимания того, что я не делаю то, что должна, несмотря на свою взрослость и осознание необходимости этих действий. Вдобавок ко всему накатывала злость, особенно когда я сравнивала себя с другими. Социальные сети и окружающая среда в целом только усугубляли это состояние. В них я видела людей, которые, казалось, жили лучшей жизнью, делились достижениями, повышениями по работе, успехами в спорте, улучшениями в семье или впечатлениями от путешествий. Все это, будто кричащее о моих собственных неудачах, усиливала чувство неценности и заставляла ощущать себя отстающей от других. Поскольку я нейробиолог, то решила изучить, что такое с нами происходит в мозге и что говорит наука. И стала смотреть на наши феномены, поведенческие паттерны, как на биологические и эволюционные механизмы. К примеру, та же лень — это сложное и многогранное явление, которая часто неправильно понимается и воспринимается исключительно в негативном ключе. На самом деле ее природа глубоко укоренена в нашей физиологии, эволюции и психологии. Лень может быть вызвана различными причинами. От физической усталости и потери энергии до психологического выгорания или даже непонимания собственных целей и ценностей жизни. Иногда мы ленимся не потому, что чего-то не хотим, а потому что не осознаем, чего именно мы действительно желаем. Мы чувствуем внутренний конфликт. То, что кажется важным для других, нам, возможно, не нужно. А что важно для нас самих, еще остается неосознанным. В своей работе я стала изучать этот феномен через призму личного опыта и профессиональной практики. Будучи нейробиологом, психологом, доктором и коучем в разные годы, я начала исследовать собственное отношение к лени и то, как оно влияет на мою жизнь. Этот путь привел меня к самопознанию. Я задавала себе вопросы, проводила внутреннюю работу, выполняла упражнения, которые со временем помогли не только мне, но и моим клиентам. Все это стало основой для самопринятия и осознания собственной ценности. Через размышления и исследования о нейропластичности я поняла, что можно тренировать мозг, формируя новые, более позитивные и адаптивные пути. Это знание превратилось в инструмент изменения восприятия себя и своей жизни. В этой книге я хочу поделиться тем, что работало для меня, в надежде, что это может помочь и вам. Когда мы начинаем понимать, какие эволюционные процессы сформировали наши поведенческие паттерны, мы можем увидеть их в новом свете. Понимание природы своих реакций позволяет избавиться от чувства вины и начать относиться к себе с большим принятием. Ведь то, что заложено в нас эволюционно, зачастую служило важной целью для наших предков. Например, склонность избегать определенных задач может быть не признаком слабости, а проявлением потребности в оптимизации. Когда мы перестаем осуждать себя, мы открываем пространство для действий, креативности и новых подходов. На практике я вижу, как люди, которые часто называют себя ленивыми, проявляют уникальные способности. Среди моих клиентов — руководители, бизнесмены, партнеры в крупных проектах. И я все чаще замечаю, что те, кто избегает рутинных задач, быстрее учатся делегировать, внедряют технологии и рационализируют процессы. Если назвать это не ленью, а стремлением к оптимизации, то сама идея приобретает положительный оттенок. Человек начинает ценить себя, осознавать свою силу как креатора идей, понимая, что задачу можно выполнить иначе, быстрее или с меньшими затратами. Таким образом, мы не отказываемся от выполнения задач. Мы учимся видеть их иначе. Мы учимся понимать себя и свои потребности. Перестаем подражать другим и сравнивать себя с ними. Это открывает путь к истинной эффективности, которая гармонично сочетается с нашими внутренними ценностями. А в эмоциональном плане это приводит к ощущению собственной значимости, к принятию собственной природы. Работая в рамках своих особенностей, а не против них, мы можем раскрыть свой потенциал и жить в согласии с собой. Я прекрасно понимаю современного человека, который ежедневно сталкивается с социальным шумом. Мы склонны выхватывать из окружения лишь то, что у людей получилось, и не видим, через что они прошли, чтобы достичь своих целей, или как живут те, у кого не получилось вовсе. Наша природа устроена так, что мы всегда сравниваем себя с теми, кто, как нам кажется, живет богаче, счастливее, ярче. Почему стоит прослушать эту книгу? Стремление к самопринятию — одна из важнейших тем, обсуждаемых в современном обществе. В условиях постоянного сравнения или оценки нас окружающими и давления социальных норм многие испытывают трудности в принятии себя. Понимание механизмов работы нашего мозга и основ нейропсихологии позволяет словно заглянуть в самые основы происходящего вокруг и с вами лично. А когда вы знаете точку приложения всех наших реакций, привычек, эмоций и необъяснимостей, эти самые необъяснимости становятся цепью причинно-следственных связей с почти точной топографией. А значит, мы знаем, где и почему мы можем на это влиять. Понимание этих механизмов позволяет людям осознать, что их поведение не всегда является результатом плохого воспитания или недостатка силы воли. Вместо этого это может быть отражением врожденных программ мозга, которые были полезны в прошлом, но становятся препятствием в современном мире. В этой книге я буду раскрывать эти механизмы через обычные жизненные ситуации, примеры и кейсы из моей жизни, запросов клиентов. Эта книга — не набор инструкций и не мотивационная речь. Она — приглашение к диалогу с собой, к пониманию того, как устроены наши внутренние механизмы. Я хочу, чтобы вы увидели, что нет ничего страшного в том, чтобы быть собой. Что лень или злость, перфекционизм или любые ваши привычки и реакции могут стать вашими менторами. Что сравнение — это не кнут, а компас, который поможет найти свой путь. Наступает момент, когда внутренний голос, который мы так часто глушили чужими ожиданиями, становится громче. Он не требует, не упрекает, а просто напоминает о том, что уже нельзя вернуться назад к прежней жизни, где мы жили по чужим стандартам. Это момент осознания. Все, что было раньше, бесконечное сравнение, чувство вины, непринятие, становится словно пеленой, которая закрывала истинную суть. Но теперь перед вами раскрывается новый путь, где выбор жить иначе больше не просто мечта, а необходимость. Этот момент как прыжок в неизведанное. Он требует смелости отказаться от старых шаблонов, чтобы наконец-то посмотреть в лицо своей природе и принять ее. Это не о том, чтобы стать идеальным. Это о том, чтобы позволить себе быть собой. Позволить своему голосу звучать громко и уверенно. Именно здесь вы можете почувствовать ту самую точку невозврата. Точку, где жизнь больше не будет прежней. Где начнется путь к свободе, гармонии, к настоящей любви к себе. Эта книга призвана помочь, но не является панацеей. Скорее, это гид к познанию себя, к принятию своей природы. В жизни и сегодня у меня случаются моменты, когда сомнения и неуверенности накрывают волной, и кажется, что выхода нет. Именно тогда особенно важно слышать себя и понимать свои потребности. Но сегодня я пытаюсь понять и услышать свои врожденные программы, неосознанные потребности и свои реальные желания через понимание своих ресурсов. Самопринятие — это не просто слово. Это опора, на которую мы можем положиться, чтобы обрести покой и гармонию. Мы часто гоняемся за чужими ожиданиями, забывая, что наша настоящая ценность внутри нас. И тогда мы можем вдыхать смысл в каждое наше действие и выбор, зная, что они встроены в великолепную ткань эволюции и природы человека.